Глава 35. Разошлись на рассвете. Чиновники разъехались по домам. Принц отправился в спальню к жене. Аделаида и Эден порталом перенеслись в ее дом. Но предварительно эльф закинул вымотанную медичку и ее телохранителя в академию. Заордан на руках унес сонную жену в спальню ректора, там раздел, слегка обтер влажным полотенцем и, закутав свое сокровище в одеяло, устроился рядом. Охранять, отдыхать и думать о том, что Лос не зря отметила их супругу своим покрывалом. Через несколько часов в спальню пришел вымотанный ректор. Увидел спящую Машу, жестами спросил у Заордана, все ли в порядке, и, получив утвердительный кивок, ушел в купальню. Вернувшись в одном полотенце, Дроу лег около жены и закрыл глаза, делая вид, что не замечает ухода племянника. Тот вернулся быстро, лег рядом с женой и, приподнявшись на локте, стал смотреть на Машу, не отводя взгляда. Он удивлялся, что же такого особенного в этой женщине с усталым лицом и пламенными волосами. Отчего он не может на нее наглядеться? Вместе с Эданом он побывал на разных светских мероприятиях, повидал первых красавиц разных рас. Случалось им с младшим принцем угодить в лесной храм богини любви, отведать утонченной ласки тамошних жриц. Неделю там зажигали, еле выбрались. Но при виде тонкой руки, лежащей рядом женщины, в сердце вспыхивал огонь. Хотелось, мурлыкая, выпрашивать ласку, припасть к ее ногам и покрывать поцелуями нежную кожу. От избытка чувств Заордан дернулся, и Маша вдруг раскрылась. Обнаженная грудь с напрягшимися от внезапной прохлады сосками буквально заворожила Дроу. Он потянулся к ним губами, согрел, облизал, прижался губами к плечу девушки, дурея от ее теплоты и близости, думая, что утром наверняка будет за это наказан. Но Маша вдруг повернулась к нему, закинула ногу на его бедра, улыбнулась как-то очень светло и мягко. «Зар!» Протянула сладко, прогибаясь в спине, и, кажется, считая все происходящее сном. Дроу словно копьем ударили вниз живота. Так резко стала его мужественность. Он потянулся к Марии, сорвал колючий поцелуй до того, как ее нежность сменится строгостью. Но нежность никуда не исчезла. Обласкав губы Дроу своими, девушка прижалась к нему еще ближе, завозилась, выпутываясь из складок одеяла, чтобы прижаться к его обнаженному торсу своей грудью. Заордан млел от близости, притягивал Машу ближе, но вдруг на ее плечи легли еще одни ладони. Медленно, практически беззвучно, к хрупким ключицам склонилась еще одна светловолосая голова. Губы Доридана проложили горячую дорожку к груди, и телохранитель замер, ожидая, что девушка сейчас испугается, вздрогнет, очнется от своего странного сна, и удивительный момент будет скомкан. Но Маша улыбнулась шире и, что-то мурлыкнув, прижалась к ректору, млея от его касаний так же явно, как от губ и рук Заордана. «Покрывало Лос», — одними губами шепнул Доридан. «Нам дают шанс доказать, что мы лучшие для нашей госпожи». Зар понял. В четыре руки они отбросили одеяло на пол, растянули Машу на простыне и набросились на нее с поцелуями. Заордан уткнулся в аккуратную грудь. Доридан решительно спустился ниже, целуя пупок, разводя розовые колени, пряча за поцелуями собственное нетерпение. Его, прожившего немало лет с людьми, крыло еще сильнее, чем Зара. С самого своего побега из пещер он был очень осторожен в отношениях с женщинами. А когда закончил академию и начал продвигаться по административной лестнице, понял, что заводить шашни с аспирантками ему не солидно, а с преподавательницами опасно, поэтому ограничивал свои похождения элитным борделем во время отпуска, что для здорового дроу в расцвете сил ничтожно мало. Пьянящий вкус кожи, нежный аромат распускающегося желания, солоноватая сладость нежного местечка. Все врубалось в память дроу каменными скрижалями, стирая все, что было до. И он приветствовал новый вкус, новый запах, погружаясь в них, как жаждущий в прозрачное озеро. Тихие всклипы возбужденной Маши, ее мольбы прорвались сквозь туман страсти, и Доридан поднялся над ней, немного сдвинув Заордана, заглянул в глаза, прижался губами к губам и, закинув ноги жены себе на талию, толкнулся в сладкую глубину, все еще не веря, что это происходит с ним. Зар мучительно сдерживал себя, любуясь изгибающейся Машей, ловил ее стоны, целовал искусанные губы, шептал о том, что он горд и счастлив быть мужем такой прекрасной женщины. Под финальный хрип Доридана едва не упустил семя, как мальчишка, впервые допущенный в спальню. Ректор не мог сразу расстаться с женой. Перекатился на бок, обнял ее, покрывая поцелуями лицо и плечи. Тогда Зар положил ладонь на талию Маши, закинул ее ногу на бедро Доридана, погладил влажные складки, отыскивая путь, и медленно-медленно прижался к ней, словно держал в руках горшок со взрывной смесью, у которого обрезали фитиль. Ему казалось, он взорвется от одного движения, от первого толчка. Но Доридан обхватил руками лицо Маши, с неутоленной нежностью, целуя ее глаза, щеки, нос. Это как-то отвлекло Зара. Он с тягучей неспешностью проник в горячее лоно, прижался пахом к упругим ягодицам жены, сильнее прижал к себе ее талию, впился поцелуем кусом в плечо и нехотя потянулся назад, чтобы, собравшись силами, толкнуться снова. Его резкие толчки словно разбудили Машу. Она застонала громче, дернулась, потянулась рукой к своему потайному местечку, и Доридан помог ей, добавляя искр к внезапно нахлынувшему удовольствию. Потом они лежали рядом, и Маша игриво подтягивалась, касаясь своих мужчин. Когда пелена наслаждения спала, она все же лениво поинтересовалась. «Что это было? Опоили?» «Нет», — хором сказали дроу. «Милость богини», — сразу добавил Доридан. «Лос позволила нам доказать тебе, что мы лучшие мужчины для тебя». «И правда, лучшие», — улыбнулась Маша и потянулась за поцелуем. Дар немедля притянул ее ближе, наслаждаясь теплом ее тела. А Зар, немного ревниво, собрал растрепавшиеся косы жены, перекинул ей на грудь и начал целовать слегка выступающие под тонкой кожей позвонки. Сегодня их брачный день, и можно никуда не спешить.